Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о дисплазии тазобедренного сустава. Это непонятное и пугающее словосочетание слышат родители детей первого года жизни всегда. Но мало кто знает, что это такое, насколько надо бояться, чем мы, мама и папы, можем помочь. Пойдемте, будем разбираться и отвечать на эти вопросы. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня достаточно интересная, но в том же время сложная тема. Мы поговорим о дисплазии тазобедренного сустава. Я точно знаю, что Луиза Васильевна в этом вопросе не специалист. Абсолютно. Поэтому мы сразу обратимся к мнению наших многоопытных экспертов. Дисплазия? Это такая штука, которая создает внимание человека. Это когда... косточка заела, там мокрая попала и чик, чик, чик, чик. Делает так. Это будет не ровно ноги стоять, а могут и в другие стороны смотреть, и может не вперед, чтобы они стояли, а задом они стояли, чтобы пятки были впереди, а пальцы сзади. Надо много гимнастики делать для ног. Ну, заляпка до маленьких есть. Вот так заворачивать, заворачивать, заворачивать. Получится, что он будет двигаться, и его ножки будут ровно. Надо их носить прямо. Вот так вот. Надо взять крем, намазать, и они начинают выравниваться. Много ездить на велосипеде, на тренировки ходить, вот как мы на гимнастику. Ира уже на двух колесах едет. Да, Оля еще на четырех. Может, я не умею держать равновесие. А я умею. В общем... Собственно говоря, как сказали наши эксперты, дисплазия, ребята, это когда косточки заедают, да? Вот почему косточки заедают? Почему у одних заедают, у других не заедают? Да. Собственно говоря, главная проблема, пожалуй, состоит в том, что даже когда никаких проблем нет, волнение все равно есть. Потому что все дети первого года жизни регулярно осматриваются там врачом-ортопедом детским, да? И главное, на что обращает внимание ортопед, есть или нет, вот это самая дисплазия тазобедренного сустава. То есть что-то кто-то слышал, кто-то кого-то напугал, да, вопросов множество. И с этими вопросами очень часто приходят не только к ортопедам, но и к педиатрам. К вам приходила Даша Малахова. Давайте посмотрим. Давайте. Найкращий вид природы – це органік. Хіп-органік – здоровий розвиток вашого млека. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Телеведущая Даша Малахова считает, что ее муж и продюсер Чаба Бака фантастически справляется и с ролью отца, и с ролью матери. Поэтому почти не удивилась. Это недавно. На вопрос друзей, больно ли рожать, Чаба, опередив жену, тихо, но уверенно, ответил: «Эй, не больно». Ведь все время беременности и родов он был рядом, что переживал, будто сам рожал. И имеет право на собственное мнение. Хотя смеялись тогда все, даже маленький Оли. Кстати, именно с 5-месячным Олиером Даша, Чаба и Матяш решили познакомить в этот раз доктора Комаровского. Чабонька, дай его мне, его дорогой. Иди ко мне, берите. Давай, пошли. Привет, скажи. Здравствуйте, юнаша. Давай полежим. Что такое? Ура, скажи, да? Замечательно. Давай потренируемся как в таких кроссовках. Пусть думают, что мы спортсмены, скажи, да? Давай, ух ты, ой, ой. Видишь, а ты уже стоишь, оказывается, молодец. Давай ляжем с тобой вместе, да? Смотрите. Дашка, а что тебя там так волнует эта тема? Доктор, да. Подождите, вот я не могу вас сказать, тут еще и шило в заднице, подождите, я не могу юноша. Сказать, что у нас прям какая-то беда, но всегда, как маленькая мама, что ты боишься, говорите? Что потенциальная беда. Как бы чего не вышло, да? Да, потому что вот, например, у нас была такая история у Чабиной сестры, очень сильно напугали, были кривые ножки, но у малышей у всех они как бы не особо ровные. Ровненьких, так, Чабик, да. Держи, охраняй. И все получилось так, что напугали до смерти, вплоть до стремян, до операции. Привет. И до массажей. Оливер, видишь, как разводятся ножки? Ага. Видишь, как? Вот это спокойно, юноша. Да. Смотри, теперь мы тебя перевернем. Перевернем. Так. Смотрим так. На складочки. Видишь, какие складочки симметричные. Симметричные, да? Вот это очень важно. Ага. Да. На грудном вскармливании. Складочки. Это ты хочешь, чтобы я тебя похвалил? Хорошая мама. Ребенок наел кучу складочек, скажи, да? Правда? Да. Как жизнь. Все замечательно. Смотри, теперь, Чап, возьми-ка хлопца. А мы постараемся с Дашей... Мои складочки тоже будете смотреть. Ну, тут муж, я потом. Смотри, сделай мне вот так. Вот так ручки, смотри. Вот представьте себе, что у нас есть такая вещь, называется тазовая кость. Так. Тазовая кость. Вот в тазовой кости есть две впадины. Ага. И в эти впадины входит бедренная кость. Вот бедренная кость имеет головку. Да, и она входит... Как бабушкин протез. Ну, вот примерно так. То есть, Вот. И они вот тут вот шевелятся, да? Ага. Вокруг вот этого соединения есть связки, мышцы. Так. Вот это все вместе получается тазобедренный сустав. Понятно. Да? В котором, как на шарнире, может ходить. Да? А теперь, просто главный вопрос всегда по поводу тазобедренных суставов, как надо ноги держать правильно, чтобы сустав правильно развивался, да? Массаж, наверное, помогает, да? Ну, массаж – это же разовая акция, а жизнь, она же бесконечная, как бы, да? И вот смотрите, есть люди, которые говорят, что надо ножки, чтобы были какие? Ровные. Ровные, да? И при советской власти всех учили, чтобы ножки были ровненькие. А теперь смотрите, что происходит. Вот смотри, берем... Вот у нас две кости, так. Да? А теперь ставим ноги ровно. Смотрите, что происходит, когда мы ставим ноги ровно. То есть, выворачивается. Они, понятно? То есть, когда ребенок находится с разведенными ногами, с разведенными, то головка четко находится... Понятно, вот, понятно? Да. И поэтому, когда у некоторых детей возникает проблема, головка не дошла до конца. Ага. Или здесь слабенькие связки, они не могут удержать. Ага. То надо на какое-то время зафиксировать суставы в разведенном положении. Понятно? И ни в коем случае И ни в коем случае не сводить. Ага. И поэтому есть... А теперь давайте присядем. Оля и согласен. Да, ну, парень согласен однозначно. А теперь получается, смотрите, ребята, что? Что оказывается, есть культуры в мире, где детей обязательно пеленают с ровными ножками. Вот так принято. Есть страны, где этого категорически не делают, а наоборот. Например, вот во многих африканских странах детеныш висит на спине у мамы, а ножки у него как? Обнимают. Забирай детеныша, мы сейчас на папе покажем, как детеныш висит. Ага. А ну-ка, папа, вставай, иди ко мне, принц. Давай. Давай посмотрим, поворачиваемся так, да? И представим себе, что вот это твоя мама, твой... Мама обезьяна, а ты детеныш, ты схватил его за шею. Смотрите, обратите внимание, как у маленького ребенка будут ноги, да? Он охватывает ножками туловище мамы, да? Я вам должен сказать, что есть четкая статистика, указывающая на то, что если в данной стране детей не пеленают, а наоборот всячески разводят ноги в стороны, то в таких странах проблем с тазобедренными суставами многократно меньше, чем там, где ножки ровные. И вы знаете, в последнее время на Земле появилась одна штука, благодаря которой количество проблем с тазобедренными суставами уменьшилось многократно. Угу. Угадайте, что появилось на Земле в последнее... Сама ты велосипед. Велосипед появился давно. А недавно на Земле появились такая шикарная штука, как одноразовые подгузники. И благодаря одноразовым подгузникам и вот этому вот сорбенту толстому между ногами постоянно ноги вынуждены находятся в широком положении. И оказывается, помимо того, что одноразовые подгузники там решают кучу проблем с свободным временем мамы, там, с стиральными порошками и так далее. С любовью папы. К рукам мамы, например, да, и так далее. Так вот, оказывается, одна из функций замечательных одноразовых подгузников – это один из способов профилактики дисплазии тазобедренных суставов. И поэтому, когда сейчас обучают пеленанию, то учат всегда, что ножки не надо трогать, то есть не надо выравнивать. Да? То есть ручки действительно очень часто, это многие мамы замечают, что когда у ребенка свободные руки, он несколько хуже спит. Когда его зафиксировать, да, то он спит более крепко. Но ни в коем случае никогда нельзя выравнивать ноги. Это самое главное. Да, Валя согласен. Да. Он согласен, замечательно. Найкраще від природи – це органік. Хіп-органік – здоровий розвиток вашого млека. Ліберо. Люблю кожну мить. В принципі, кое-что уже понятно, да? Давайте еще раз попытаемся сначала познакомиться с теорией, да? До того, как я буду отвечать на ваши вопросы. Еще раз, смотрите. Будьте добры, можно вот этого кота мне желтого, если... Чтобы... Потому что, вы знаете, когда мы... Спасибо большое. Когда мы произносим фразу, там, тазобедренный сустав, не все вообще понимают, где он находится, да? Это вот. Вот это называется тазобедренный сустав, да? А тазобедренный сустав отличается от многих других суставов именно тем, что в нем очень большой объем движений. То есть он может двигаться и вверх, и вниз, и в сторону, и в бок. То есть каждый из нас может сейчас своей ногой пошевелить. Поэтому принцип действительно такой. Есть бедренная кость. Вот бедренная кость. На бедренной кости есть головка, то есть тонкая шейка и головка. И эта головка входит в тазобедренный сустав. То есть входит в впадину тазовой кости и образует тазобедренный сустав. Все должно быть как положено. То есть от головки до стенки самой впадины должно быть определенное расстояние. Она должна находиться по центру. Все это четко фиксируется связками. Да. Причем, обратите внимание, когда человек только рождается и когда он находится еще внутриутробно, у плода, да, нагрузки на сустав нет практически никакой. Да. То есть эти связки, эти мышцы, они не формируются. И очень часто бывает такое, что вот человек рождается, а головка находится не там, где положено. Или связки слабенькие. То есть никаких проблем нет сейчас. Ребенок абсолютно здоров, у него ничего не болит, он себя прекрасно чувствует, но... Если мы сейчас, в это время, пока сустав только формируется, не поставим головку на место, то с началом ходьбы, тогда, когда появится нагрузка на сустав, могут возникнуть очень серьезные проблемы. И главной такой проблемой является ситуация, которая называется вывих бедра. Его очень часто называют врожденный вывих бедра. Хотя не бывает такого, чтобы практически никогда, чтобы ребенок родился уже с вывихом бедра. Тут и вся проблема, что ребенок рождается нормальный. Но когда мы на него посмотрели, увидели, нет, сустав не в порядке. И вот это и называется словом дисплазия. То есть возможность развития каких-то проблем с суставом. То есть очень часто этих проблем и не возникнут. То есть дисплазия иногда вовсе не означает, что надо суетиться. Надо просто правильно ухаживать за ребенком. Очень разная выраженность дисплазии возможна. Пока это понятно, тем не менее уверен, что есть еще множество вопросов. Давайте будем на них отвечать. Здравствуйте, Евгений Олегович. Мы на своем опыте столкнулись с такой вещью, что мнение врачей разделилось. Одни прописывали лечебную гимнастику, а другие говорили, что это может, наоборот, растянуть связки и в будущем повредить ребенку. Кому верить? Говорили, что нужно стремена. Я сразу вам хочу сказать, что действительно очень мало в этой диагностике вот есть таких четких объективных критериев. Понимаете? И действительно есть определенные симптомы. Выраженность симптомов разная. Любой врач, по большому счету, несет на себе некий груз ответственности. Да? Понятно, что если зафиксировать жестко, зафиксировать сустав с помощью определенных устройств, то вероятность развития проблем и возникновения вывиха бедра уменьшается во много раз. Да? То есть, ну, если каждый раз, когда врачу что-то не понравилось, да, он будет засовывать детей в эти все устройства, тогда все дети будут ходить в устройства. То есть кто-то должен взять на себя ответственность. Это раз. Есть договор между мамой и врачом. Ну, то есть мы оба хотим одного. Мы готовы разделить эту ответственность. У кого-то есть больший опыт, у кого-то меньший опыт. Можно проанализировать сопутствующие факторы. Они тоже имеют значение. У вас девочка или мальчик? Девочка. То есть, вот, например, девочки явление более рискованное. С каким весом родилась девочка? 2700. 2700. Вот я объясню. Например, чем ребенок крупнее, тем больше риск дисплазии тазобедренного сустава. Девочка была не крупная, то есть риск меньше. Девочка, это первая ваша девочка? Первая. То есть первые роды риск больше, чем, например, вторые. То есть, поэтому есть куча вот таких вот факторов. Опять-таки, врач может, например, сказать, давайте мы пока сейчас, вот сейчас. Как правило, когда что-то не нравится, да, то понаблюдать 1-2-3 недели всегда можно. И можно увидеть вас сейчас, оценить состояние ножек. встретиться через 3 недели и посмотреть, в какую сторону это движется. Если становится лучше, продолжим так же. Если не становится лучше, примем более серьезное решение. То есть, действительно, вы знаете, даже есть огромное количество исследований, которые убедительно доказывают, что в диагностике вообще проблем и в выборе алгоритма действий все методы исследования, например, там УЗИ или рентген, имеют намного меньшее значение, чем клинические осмотры и опыт конкретного врача. Опыт у врачей разный, представление об ответственности разное. Поэтому мы и хотим, чтобы вы тоже понимали, о чем идет речь. И вместе с доктором принимали решение. И говорили: доктор, мы все понимаем. Мы понимаем, как это страшно не загипсовать или не засунуть ребенка в стремена. Ну давайте понаблюдаем еще 3 недели вместе. Мы будем делать все, что вы скажете, например. Евгений Олегович. Да, Луиза Васильевна. Евгений Олегович, чем грозит недолеченность вот этой ситуации? Ну, прежде всего, грозит хромоножка? Тем, что... Нет. Ну, конечно, потому что возникнет вывих тазобедренного сустава, который приведет к тому, что человек будет хромать. Возникнет воспалительный процесс. Это очень серьезные боли, ограничения подвижности, тяжелейшие воспалительные процессы. Если вовремя не лечить консервативными методами, то есть там массажем, специальными стременами ортопедическими, гипсованием, то в дальнейшем могут понадобиться очень серьезные оперативные вмешательства для устранения этой проблемы. Поэтому специфика именно дисплазии тазобедренного сустава состоит в том, что своевременное вмешательство может устранить огромные проблемы, которые могут сопровождать человека всю жизнь и требовать очень дорогого, опасного для жизни лечения часто. То есть это во взрослом состоянии может как бы продолжиться? Это даже не во взрослом, это уже в 1.5-2 года может сопровождаться хромотой. Уже в этом возрасте, если мы не вовремя это диагностируем. А если его вылечить, а во взрослом, это может возобновиться? Вы знаете, описаны действительно ситуации, когда абсолютно вылеченная дисплазия тазобедренных суставов, когда ребенок начинает нормально ходить, развиваться, никаких проблем нету, но примерно у 2,5-3% людей где-то в подростковом возрасте возможно появление проблем с тазобедренным суставом. Но как влиять на это, пока еще медицинская наука не знает. Спасибо. Евгений Олегович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас разные детабулярные углы. Вот, обнаружились в годик. Естественно, нам назначили этот отводной аппарат ДОШ, и мнения врачей также разошлись. Вот что бы вы посоветовали? Вы поймите, то, что вы сейчас озвучили, да, это симптом, который диагностируется при проведении рентгенологических исследований. Вот, то есть это конкретный симптом, который, по данным некоторых ортопедов, свидетельствует о нарушении функционирования сустава. И годик – это тот возраст, когда тянуть опасно, да? То есть когда действительно надо зафиксировать сустав, чтобы не было очень серьезных проблем. Это тот возраст, когда нагрузки на сустав стремительно нарастают. Я понимаю, что этого не хочется. Хочется видеть, как твой детеныш бегает, но вы четко должны понимать, риск достаточно велик, понимаете? Поэтому в данной ситуации рисковать вы не можете себе позволить, тем более, я так понимаю, у вас тоже девочка. Да? Я, кстати, почему все спрашивают, и первый вопрос, который всегда задает врач, девочка или не девочка. Не потому, что это так хочется, чтобы мальчик, ладно, пусть хромает, все равно он себе кого-нибудь найдет, а хромой девочке трудно в жизни. Но хромым всем трудно в жизни. На самом деле есть много вопросов, почему вообще возникает дисплазия тазобедренных суставов. И до конца это непонятно, но одна из самых достоверных теорий выглядит следующим образом. Дело в том, что во время родов в организме женщины вырабатывается особый гормон, который делает связки более эластичными. Он вырабатывается для того, чтобы она могла родить. Понятно? То есть без этого гормона ничего там не растянется. И этот гормон, естественно, действует не только на связки мамы, но и на связки ребенка. Понятно? Естественно, связки девочек намного более чувствительны к этому гормону, чем связки мальчиков. Поэтому дисплазия тазобедренных суставов у девочек возникает в несколько раз чаще, чем у мальчиков. Считается, что по самым скромным подсчетам на одного мальчика с дисплазией приходится 5 девочек. А чаще соотношение 1:9. Понятно. При этом опять-таки обращается внимание на то, что при первых родах количество этого гормона максимально. Поэтому, когда женщина рожает первый раз, и рожает девочку, да, то за таким ребенком очень пристальное наблюдение. Понятно? Поэтому вот когда вы мне говорите, девочка, да, первые роды, я, естественно, вас подарю. У вас не первые роды, третьи. Значит, это утешает нас всех. Понятно? Значит, вероятность серьезных проблем намного меньше. Вот и все. Значит, шансы что? Зафиксировав тазобедренный сустав, мы приведем его в норму, и никаких рецидивов впоследствии не будет в вашей ситуации с третьими родами достаточно высока. Спасибо большое. На здоровье. Ліберо. Люблю кожну мить. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, можно ли вылечить дисплазию, или это на всю жизнь? И в каком возрасте оптимально начинать лечение? Ну, для начала мы все должны понимать, что дисплазия, вот иногда даже очень трудно ответить на вопрос, а как часто встречается дисплазия? Потому что если кому-то что-то не понравилось, а через месяц все прошло, или уже все понравилось, да, это была дисплазия или не дисплазия. То есть родились, вроде связочки были слабенькие, потом они окрепли, и неудивительно, что в одних работах там встречается частота дисплазии 20%, 20% вообще всех людей имеют дисплазию, да. Но есть работа, где написано 1 на 1000. То есть, понимаете, в зависимости от того, что мы будем называть дисплазией. Уже ты ситуацию, где реально проблемы есть, да, или там ситуации, где кому-то что-то только не понравилось. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что действительно дисплазию, как правило, можно обнаружить в первые 6 месяцев жизни. Очень часто уже у новорожденного. И своевременная коррекция в большинстве случаев позволяет решить эту проблему на всю жизнь. То есть, это на всю жизнь или нет? Если не лечить, ничего не делать, то проблемы возможны на всю жизнь. Или могут потребовать очень серьезного оперативного вмешательства для устранения. Но поверьте мне, даже после этого вмешательства ситуация очень улучшится, но абсолютно здоровым этот сустав не будет никогда. Спасибо. Поэтому еще раз фиксирую внимание всех. С этим не надо шутить, за этим надо наблюдать. Очень умеренные, незначительные вмешательства на первом году жизни позволяют закрыть эту тему на всю оставшуюся жизнь. Но все-таки для этого надо, чтобы детей всех своевременно осматривали специалисты на предмет дисплазии тазобедренного сустава. Поэтому осмотр всех новорожденных обязателен. Осмотр всех в 3 месяца ортопедом обязателен. То есть это классика, и отсюда некуда деваться. То есть если не получается именно в эти сроки показаться доктору, надо добиваться этого любой ценой. Евгений Олегович, а у новорожденных это понятно, а в старшем возрасте может проявляться? Лиза Васильевна, в старшем возрасте проявляется то, что не будет лечиться в младшем возрасте, понимаете? То есть если проблемы есть, они проявятся с началом ходьбы и будут преследовать всю жизнь. Если проблем нет, они и не проявятся, естественно. Поэтому главное выявить их до того, как они начнут проявляться реальными симптомами. Вот, кстати, это, наверное, главный вопрос. Реальные симптомы, да. Какие симптомы может заметить доктор? Это пусть будут проблемы доктора. Пусть доктор говорит про вот эти все углы и про все остальное. Что может увидеть мама? Вот это главная проблема, что вы должны обратить внимание, да. И у мамы должно быть, по большому счету, 3. Вот я фиксирую на всех на 3 симптома, на которые должны обращать внимание мамы. Первое главное, это то, что проще всего вы смотрите на складочки. Складочки ягодичные, в основном ягодичные, и складочки на бедре, которые менее диагностически значимы, но тем не менее, если они не одинаковые, разной глубины, на разном уровне расположены, это не значит, что у вашего ребенка дисплазия. Это значит, что вы должны показать вашего ребенка специалисту. Этот симптом запомнили? Запомнили. Следующий симптом. Положили детеныша на спину, да, согнули ему ножки. Согнули ножки в тазобедренном суставе и в коленном. Коленки должны оказаться на одном уровне. То есть, если одна коленка выше другой, это повод что сделать? Показать ребенка специалисту, да. Еще на что мы должны обратить внимание, что когда мы детеныша положили и разводим ему ножки, разводим, то мы вдруг видим, что одна ножка разводится больше, а другая разводится меньше, чаще левая. Угу. Почему левая? Почему дисплазия в левом суставе возникает чаще? Потому что именно внутриутробно детеныш занимает такое положение физиологическое, что левая ножка более сжата, чем правая ножка. Ну вот там дети находятся внутриутробно. Поэтому проблема с левым тазобедренным суставом возникает в 4 раза чаще, чем с правым. Но, я все равно хочу сказать вам, что если у вас и складочки одинаковые, и коленки на одном уровне, да, и все разводится одинаково, это не говорит о том, что вам не надо идти к ортопеду. Знаете почему? Потому что бывает двухсторонняя дисплазия, когда обе ножки кривенькие, понимаете, да? И в такой ситуации у вас все будет симметрично, но все будет плохо. Поэтому обойти детского ортопеда стороной вам не удастся, если вы нормальные родители, все равно. Вот эти 3 симптома запомнили, да? Это то, что вам очень удобно запоминать. И еще есть, пожалуй, 4-й, но его чаще слышат, именно слышат доктора, мамы редко, потому что у некоторых детей при определенном положении, когда вы разводите ножки, вы слышите щелчок. И вот этот щелчок не означает, что у вас дисплазия тазобедренного сустава. Он означает, что вам надо показать ребенка детскому ортопеду. Да, вопросы. Здравствуйте, доктор. У нас такая ситуация. Малышка находилась во время беременности в ягодичном прилежании и рожала ее самостоятельно попочкой вперед. Сразу сказали обратиться к ортопеду. У нас была дисплазия легкой степени. Мы ее вылечили. Все нормально сейчас уже. Ходили в разводящем аппарате. Вопрос. Может ли повлиять самостоятельные роды на этот диагноз? Если бы делали кесарево сечение, была бы дисплазия или может Вы быть знаете, не было? Естественно, если бы это было план плановое кесарево, фиксирую внимание, не после того, как начались роды. Когда роды начались, уже гормон начал вырабатываться. Да? То есть теоретически тазовое предлежание – это первые роды. Роды первые. Тазовое предлежание – первые роды. Роды ягодичные. Да? То есть это все факторы. Конечно же, очень-очень, опять-таки девочка, очень способствующая. То есть вероятность того, что у вас будет дисплазия почти максимальна. Естественно, она у вас и была. К счастью, в легкой степени все обошлось. По-видимому, многие акушеры-гинекологи в такой ситуации рекомендуют мамам плановое кесарево сечение. Именно с точки зрения уменьшения проблем. Я бы относился к этому следующим образом. Наверное, окончательное решение должно определяться весом плода. Понятно? Размерами плода. Если плод крупный, то я однозначно за плановое кесарево сечение в такой ситуации. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. А у меня такой вопрос. У нас тоже была дисплазия, поставили диагноз в 7 месяцев. Угу. Ребенок был в ягодичном предлежании, но родов не было, у меня было кесарево сечение. Я хотела бы узнать, откуда вообще берется такой диагноз дисплазия тазобедренных суставов. И ну, как бы нам просто назначили стремена, мы были в них 3 месяца, да. И... никто как бы не объяснял, из-за чего этого... Ну вот, наверное, вы уже сейчас часть объяснений услышали. Девочка у вас? Да. Да, девочка. То есть вы уже знаете теперь, да, что будет у вашего ребенка, дисплазия тазобедренного сустава или нет, на этот вопрос ответить очень сложно. Есть, естественно, определенные генетические факторы. То есть в одних там странах детей больше, в других таких детей меньше, но все больше и больше люди склоняются к тому, что частота встречаемости в данной стране дисплазии тазобедренного сустава зависит больше от того, как за детьми ухаживают, чем от генетики конкретной. Тем не менее, если у кого-то из родителей есть дисплазия тазобедренных суставов, то риск у ребенка увеличивается достаточно существенно. То есть почему у вашего ребенка это возникло, то есть медицинская наука не знает. Скорее всего, этот диагноз мог быть поставлен до 7 месяцев. Вот, скорее всего, да. Но, тем не менее, в 7 месяцев диагноз был установлен. Вы побыли в стременах. Давайте сразу объясним людям, что такое стремена Павлика и кто такой Павлик вообще, да. Что Павлик это такой доктор, чешский ортопед, в 20 веке придумал вот эту методику. То есть, смотрите, в чем проблема. Еще раз вернемся. Головка бедренной кости находится не там, где надо. Она, допустим, чуть-чуть вышла из сустава. А в это время как раз формируются связки. Если мы зафиксируем вот в этом положении, то связки закрепятся тоже именно в таком положении. Понятно? Укрепятся, зарастут. Понятно? И после этого проблем не должно возникать. По-видимому, пока ребеночек в вашей ситуации, вот когда диагноз был установлен в 7 месяцев, если есть явная дисплазия, ее можно и у новорожденного установить, понимаете, да? Но, по-видимому, доктора, которые смотрели, если смотрели, до этого не смотрели. Кто в этом виноват, что не смотрели? Вы же понимаете, кто? Ты? А кто же еще? Ну, конечно, ты. То есть мама добралась до ортопеда в возрасте 7 месяцев. Возможно, если бы вы добрались до ортопеда в возрасте 2 месяца, никто бы на дитя стремена не одевал. Вам бы просто рассказали, как его пеленать, например, правильно, да? И все. И на этом бы все кончилось. Как делать массаж ягодиц, как укреплять сустав, как делать гимнастику и так далее. Все. Но если уж опоздали по каким-то причинам, обнаружили, что надо делать? На какое-то время зафиксировать в таком положении, чтобы ножка была разведена, разведена под определенным углом, вот, и зафиксировано. Все. И для этого раньше использовали только гипсование. Сейчас, в зависимости от тяжести вот этого вывиха, или подвывиха так называемого, используют разные методики, или просто широкое пеленание, или стремена Павлика. В опасных случаях, когда вывих серьезный, используется именно фиксация, очень четкая, жесткая, или специальным гипсовый корсет, или пластиковый корсет, все. Но, обнаружили, походили, как правило, еще раз говорю, в 7 месяцев ситуация удается решить окончательно и на всю жизнь. Это все. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Евгений Олегович, производители рюкзаков-переносок многие утверждают, что эти рюкзаки являются отличной профилактикой дисплазии. Ну, не кенгуру, а именно рюкзаки, которые втягивают. Я понимаю. Вот. И хотелось бы поподробнее узнать про широкое пеленание. Что это такое? Суть широкого пеленания состоит в том, что ножки в процессе пеленания ни в коем случае не сводятся. Это раз. Более того, когда возникают какие-то проблемы, сознательно между ножками какое-то устройство организуется, да, чтобы ножки не могли сводиться. Это могут быть и специальные подушки. Некоторые родители покупают подгузники там, на пару размеров больше, например. Это тоже помогает. Опять-таки, есть, например, подгузники премиум-класса, которые очень тоненькие. Да? Так вот, наверное, девочкам с риском дисплазии надо толстенькие подгузники. Да? Пусть лучше они будут пошире. То есть вот на такие нюансы надо обращать внимание. Тем не менее, действительно существует ряд технических устройств, в которых носят детей регулярно, да, или там автомобильные кресла, в которых сидят дети, да, вот, и, естественно, всегда, когда вы приобретаете подобное устройство или пользуетесь подобными устройствами, вы должны понимать, что ребенок в слинге может быть целиком, а может быть расположен так, что ножки будут по обе стороны слинга торчать, да, это хороший слинг, где ножки не сведены. Та же самая кенгурушка. Между ножками может быть специальная прокладка, которая их разводит. В общем, любое устройство, при котором ноги вынужденно сводятся, не имеет к нормальным устройствам никакого отношения. Особенно фиксирую внимание на автомобильных креслах. Очень часто кресла узкие, понятно? И ребенок вынужден держать ноги рядом, когда коленка к коленке. Вот такого быть не должно. Всегда ножки должны разводиться. Вот это очень важно. Поэтому, что бы вы ни приобретали, возьмите с собой вот такого зверя, когда приобретаете, посадите его, посмотрите, как он будет застегиваться, разведутся ли у него ноги. Спасибо. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что на самом деле, если вообще забыть про всю науку ортопедию, привет, зайка, вот только сам факт широкого пеленания, он настолько меняет вообще статистику, даже трудно представить. Вот смотрите, например, в такой замечательной стране, как Япония, вообще проблемы с суставами были вот столько лет, сколько существует Япония. До 3% японских детей имели вывихи тазобедренного сустава. У них это была традиция национальная. Вот ноги ровные и туго спелены. Национальная традиция. В 1971 году, в 1971 году, была оформлена государственная программа. Во всех газетах, во всех средствах массовой информации, по телевидению, везде врачи, журналисты учили родителей, что так нельзя. И в течение буквально там года количество дисплазий с 3% уменьшилось до 0,2%. Понимаете, то есть в 15 раз только пеленанием, без всех стремян, без всех гипсований. Понимаете, то есть поэтому я еще раз фиксирую внимание, особенно мам девочек, особенно девочек-первенцев, особенно девочек-первенцев с большим весом. Нельзя сводить ножки. Понимаете, да? Занимайтесь вашими девчонками. Не игнорируйте осмотры ортопедов. И у ваших девочек не будет проблем с ногами. Это все решается, реально решается, очень простыми, недорогими устройствами. И вашими нервами, в конце концов. Потому что я прекрасно понимаю, что сердце кровью обливается, глядя на детеныша в 6 месяцев в этих стременах. И так хочется его нормально покупать, нормально поносить на руках, нормально посадить на горшок. И все это очень хочется. Но поверьте мне, что мы фактически платим очень маленькую цену по сравнению с тем, какие проблемы мы можем себе заработать. В общем, девочки, давайте подведем итог. В подавляющем все случаев у ваших детей нет никакой дисплазии. И когда она у вас даже есть, как правило, она заканчивается благополучно, если вы совершаете элементарные действия, направленные на ее профилактику. Я фиксирую внимание только об одном. Действительно, возможны проблемы. Они бывают нечасто, но они очень серьезные, а исправляются очень легко, если вовремя их обнаружить. Вы обнаружить в большинстве случаев не в состоянии. Пожалуйста. Пожалуйста, предоставьте тем, кто в состоянии, возможность вовремя встретиться с вашим ребенком. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Ну, значит, мы встретимся через неделю. Всего вам доброго.